Она есть. Просто люди забыли, что она существует в яви. Допустим, есть. Зачем она вам? Испокон веку человек ищет прекрасное. Прикоснувшись к таинству красоты, люди становятся лучше. Хотите переделать человечество с помощью птички? Старо, как мир. И куда вы денете купца первой гильдии Шалимова? Откуда вы знаете про Шалимова? Заглянул в ваш дневник, пока вы спали. Я иду за вами неделю. Я от природы, знаете, любопытен. Из любопытства, знаете, торчал в Сорбоне, затем в Гейдельберге. Искал россыпи знаний, но вовремя понял, что рациональнее искать другие россыпи, настоящие. У здешних людей я закончил еще один университет, таежный. Профессура его не знает бритвы и мыла, но в отличие от Сорбоны и Гейдельберга, здесь твердо знают предмет. Я авантюрист Шаваносов, рассорился с проводниками, и вижу, топаете вы. По виду босяк-старатель, что само по себе интересно. Кстати, совет, нельзя так опускаться. Вас могут легко пристрелить. Лоток в сочетании с рваной одеждой — это в тайге опасно. Я решил проследить. Может быть, вы идете не с места, а к месту. Потом заглянул в дневник и понял, что ошибся. У вас в роду не было казаков? Каких? Крепких ребят, покорявших Сибирь порохом и крестом. Может быть, у вас карта предка с человечками и крестиком в нужном месте? Я ее не нашел. Хотя, признаться, искал. Держите в голове? Я ищу розовую чайку. Цели иных у меня нет. И именно под эту птичку Шалимов дал вам деньги на экспедицию. Если я что-нибудь найду, Шалимов отходят права первооткрывателя. Вы пропадете без меня, господин Шаваносов. Ружье вы потеряли. Кстати, я его подобрал и спрятал. Вам оно ни к чему, пока я здесь. Я хочу посмотреть гнездовье из любопытства. И можете не опасаться меня. Кстати, 3 года назад... В верховьях Вачигана Эвенг нашел гнездовье. Ветер выдул песок, и остались желтые камушки, как яички. Эвенг сгинул. Кое-кто... Почему не я? Где логика? Нет, я должен вас охранять, Шаваносов. Вниз по реке. Облепленная грязью машина въехала в таежный поселок. Вперемешку с потемневшими от времени домиками стояли новые 2-этажные деревянные дома, и улицы были засыпаны стружкой, щепками, обломками досок. Машина остановилась у новенького 2-этажного здания с вывеской на фанере «Хангарское геологическое управление». «Прибыли», — сказал шофер. «Это что?» — спросил Сашка. «Хангар, поселок, неизвестный на картах». «А Буюнда? Ты же у отвилки на Буюнду обещал меня высадить. Это, парень, 200 километров отсюда. Проспал ты отвилок. Шофер достал бумажки из ящичка. Пойду машину сдавать. Сашка вышел из кабины, обогнул машину, вплотную подошел к шоферу. «Ты что, шутишь?» Он остановил за телогрейку собравшегося было уходить шофера. «Ты объясни все-таки». «Дорогу видел? Одному по ней можно ездить, а такие, как ты, не спешат». Шофер резко вырвал телогрейку и пошел прочь. «Эй, постой!» — крикнул Сашка. «Сапоги и ватник оставь себе, путешественник!» Шофер вошел в управление. Сашка двинулся за ним. Длинные коридоры были пусты и тихи. Сверху слышался треск машинки. Сашка поднялся наверх по деревянной скрипучей лестнице. В крохотном кабинете сидела женщина. «Вам кого?» «Начальник есть?» — спросил Сашка. «На связи, по коридору направо». Сашка пошел. В комнате по коридору направо пищала морзянка, хрипел динамик, и на двери висела краткая вывеска: «Посторонним в радиорубку категорически». Сашка остановился у двери. 45-я, как слышите? Прием! Кто на рации? Здравствуйте! Хавилев! Да, Хавилев! Прием! Принято! 12-я! Хавилев! Вызываем 12-ю! Прием!» Сашка отошел к стенке, закурил. «Что?» — взорвалось за дверью. «Как ушли? Всех каюров на поиск! Сколько пропало? Оленей сколько? Все? Третьи сутки? Под суд! Под суд тебя отдам, Димитренко!» Радиошум и энергичный голос Хавилева бушевали за стенкой, куда вход был категорически. Сашка прислонился к стене, решил ждать. «Ничем не могу помочь», — выслушав Сашку, сказал товарищ Хавилев, свирепого облика грузный мужчина. «Весной! Весной я тебя ждал, дорогой товарищ! Весной были люди нужны!» «Не так меня поняли. Я спрашиваю совета, как проще выбраться, чтобы попасть на восток». «Ты что, странник?» — изумился Хавилев. «Сиксурдах! Мне надо на Сиксурдах!» «Сиксурдах! Значит, не просто странник. Завтра наш бот идет вниз по реке. Там порт. Попробуй оттуда». «Спасибо», — сказал Сашка. «Я за спасибо бродягам не помогаю». «А за что вы им помогаете?» «Поможешь завхозу доплыть, получить, погрузить». «Договорились. Ночевать в общежитии. Разыщите сами. Пока». «Спасибо все-таки», — сказал Сашка. «Весной приходи», — буркнул вслед Хавилев. «Весной мы странников хорошо встречаем». Сашка шел по улице, поглядывая по сторонам. Увидел вывеску: «Смешанный магазин». Зашел. В магазине, где справа консервы, а слева ситцы, было пусто. Потом откуда-то из-за стенки медленно выплыла продавщица. «Новенький!» — удивилась она. «Новый человек, убей меня, гром!»